взгляну, во всем я вижу только тление и разрушение. Вижу зародыши смерти, преступления, забвения, несчастья, страданий. Наслаждение и радости мелькают, как перелетные искры в мраке. Будущее есть мрачная бездна, которая поглощает и века, и минуты, и существенное, и умственное, пред которым прошлое есть то же, что нуль перед цифрой. Ничто. Итак, стоит ли жить? Стоит ли мыслить? Барон хотел продолжать, но вдруг подоспел доктор и почти насильно утащил его домой. Мы остались на месте, как громом пораженные, и возвратились в наши комнаты, в безмолвии раздумывая о слышанном. Доктор навестил нас. «Теперь вы можете разгадать причину меланхолии барона», — сказал он. «Сегодня на него нашел пароксизм. Он...» Доктор замолчал и только провел пальцем кружок на своем лбу. «Мы догадались. Барон помешался в разуме. Барон помешан. Но кто бы ни помешался в уме, если б ему в самом деле открылось будущее, если б он видел впереди последствия надежд своих и ожиданий, если б на лице милых сердцу он читал будущие бедствия и страдания, и если б мир представлялся ему кучей будущих развалин. Князь раскаялся в своем желании знать будущее. И я уверен, что каждый, кто только захочет подумать об этом, сознается, что жизнь наша только и усладительна ожиданиями и надеждами, и что существенность хороша только в воспоминаниях. На другое утро мы уехали, не видав барона. Он лежал больной в постели. Если кто-нибудь из читателей захочет после этого знать будущее, я ворочусь к барону, узнаю от него каббалистическую тайну и передам ее, не прикасаясь к ней. Жду ответа. Три листка из дома сумасшедших или психическое исцеление неизлечимой болезни. Первое извлечение из записок старого врача. Возвратясь домой в 20:00, я нашел на моем бюро письмо, в котором больной просил меня поспешить к нему немедленно. Это был сын одного моего приятеля, которого я был домашним доктором в течение 20 лет. Он, вопреки моим советам, вздумал на старости укрепить истощенные силы итальянским воздухом и умер в теплом Неаполе от простуды. С сыном его не встречался я несколько лет. Это был здоровый, сильный, плотный молодой человек с красными щеками и с пламенными глазами. По устройству своему он склонен был к воспалительным болезням и к апоплексии. А потому я поспешил к нему, взяв с собой шпеппер, чтобы в случае нужды отворить кровь без отлагательства. Но как я удивился, когда увидел моего пациента в состоянии, противоположном тому, как я воображал себе. В нем незаметно было капли крови. Он был бледен и сух, а впалые его щеки отражались желтым цветом. Еще огонь юности не потух в глазах его, но они уже были безжизненны. Красные веки означали бессонницу.